Нет, все-таки они не люди. В современном мире искусственный интеллект используется повсеместно. И, безусловно, боты во многих сферах облегчают жизнь человека. Вместе с тем проблема в том, что боты формируют новый тип отношений с людьми, уже не сознающими, что боты не реальность, а запрограммированные сладкозвучные сирены, пишет Марк Пен. Для интернет-знакомств эта проблема стоит особенно остро. Разработчики сайтов и приложений знакомств, конечно, не афишируют использование ботов, хотя, конечно, их используют. Это могут быть, к примеру, профили с одной фотографией и без указания локации, а также каких-либо личных данных. Или боты, которые заходят к реальным пользователям на профиль, а движимые любопытством пользователи покупают подписку, чтобы посмотреть, кто же этот незнакомец-незнакомка. Бот даже может задавать вопрос реальному пользователю. А для того, чтобы ответить, пользователь должен заплатить за премиальную подписку. Например, в Tinder. Вы заслуживаете особого отношения. Все еще в раздумьях насчет Tinder Gold. Кто-то называет это мошенничеством компании разработчиков, кто-то необходимым злом, а для кого-то это ответ на вопрос, почему не ответил понравившийся пользователь. Он просто не пользователь, а бот. Скандалов и судебных разбирательств, ставших достоянием широкой общественности, огромное число во всех странах мира. Например, 12 приложений для знакомств в Китае были закрыты на фоне обвинений в мошенничестве, затрагивающие сотни тысяч клиентов. Расследование началось в августе 2017 года, после того, как одно из приложений знакомств было заподозрено в мошенническом взимании платы с пользователей за просмотр порнографических видеороликов, которых не существовало. Дальнейшее расследование правоохранительных органов показало, что по крайней мере одна компания использовала поддельные учетные записи «Sexy Girl» для общения с пользователями, особенно недавно зарегистрированными, с помощью компьютерной программы искусственного интеллекта, которая генерировала сообщения с приветствиями, комплиментами и даже просьбами о подарках от несуществующих женщин. Приложения знакомств ввели премиальные услуги в размере 200 юаней для общения с ботами. Преступное сообщество получало чистую прибыль около 460 тысяч долларов США в месяц, по информации китайских властей, и отмывало свои доходы через незаконные платежные платформы четвертой стороны. Сумма ущерба пользователей составила около 1 миллиарда юаней, примерно 154 миллиона долларов США. Наряду с массовыми арестами полиция заморозила активы компаний на 15 миллионов долларов США и конфисковала сотни серверов, компьютеров и мобильных телефонов. Масштабная афера затронула ряд крупных городов в провинции Китая, в том числе Пекин, Ляонин, Шэньси, Хэнань, Шаньдун, Цянсу, Чжэцян, Хунань, Хэбэй, Цзянси, Фуцзянь и Гуандун. Этот случай является одним из самых крупных мошенничеств. В 2014 году приложение JDI Dating было оштрафовано Федеральной торговой комиссией США за создание поддельных профилей на более 600 тысяч долларов США. В 2016 году было начато расследование Федеральной торговой комиссии США против приложения знакомств Эшли Мэдисон в отношении использования женских ботов, английская Fembots, компании-владельцем Evite Life Media. Было установлено, что компания использовала 70 тысяч поддельных профилей знакомств женщин с целью обмана пользователей мужчин. Данные, оказавшиеся в сети, также проанализировала редактор сайта Gizmodo Анна-Лин Юлиц. И по ее мнению, на сайте Эшли Мэдисон настоящих женщин почти не было, а поддельные профили женщин создавались компанией-разработчиком и были зарегистрированы с одного IP-адреса с целью обмана пользователей мужчин. Например, по мнению Анна-Лин Юлиц, из 5 миллионов женщин-пользователей, имеющих профиль на сайте Эшли Мэдисон, всего 1492 женщины, которым были отправлены сообщения, его не открывали, а обменивались сообщениями всего 2409 женщин. В целом, по мнению экспертов индустрии знакомств в интернете, около 59% трафика онлайн-знакомств генерируется ботами. Но поддельные профили создают не только боты, но и живые пользователи интернет-приложений. Business Insider сообщает, что 10% профилей на сайтах знакомств являются поддельными. К примеру, сайт знакомств seekingarrangement.com удаляет более 600 поддельных профилей каждый день. Можно предположить, что это в большей степени касается бесплатных сайтов, поскольку боты и мошенники не имеют входных барьеров, например, оплата подписки. Надо отметить, что компании-разработчики ведут политику, направленную против поддельных профилей, создаваемых реальными пользователями. Например, Баду на своем официальном сайте в обращении к пользователям пишет: «Не создавайте фальшивых аккаунтов. Мы хотим, чтобы благодаря Баду вы встретились с новыми людьми в реальной жизни. Поэтому мы просим вас использовать свое настоящее имя, фото и информацию в профиле. Пожалуйста, не выдавайте себя за кого-то другого. И не создавайте групповые профили». Tinder пишет своим пользователям: «Будьте собой. Не притворяйтесь другими людьми. Не выдавайте себя за других и не вводите в заблуждение других пользователей по поводу ваших связей с другими людьми или организациями. Не создавайте пародийных аккаунтов. Конечно, ваш профиль Майка Пенса невероятно смешной, однако вы не Майк Пенс. А если вы все-таки Майк Пенс, то что вы делаете в Tinder?» В целом, необходимо признать, что боты были и будут. Но хорошая новость заключается в том, что если понравившийся пользователь не ответил, то, возможно, это был бот. Поэтому и расстраиваться не стоит.